Дверь я ключом сам открыл, была на запоре. Понял? Так точно. Сам на два поворота замкнул, замок у нас знаменитый. Так-с. Взошел в кабинет, а он у меня на атамане под буркой теплый корнет храпит. Вот они-с. Что ты на это скажешь? В замочную дырку он пролез, что ли? Никак нет. Замочную дырку я завсегда с внутренней стороны бляшечкой прикрываю. Усмехнулся батальонный, да и корнет повеселел. Сел на стул сапожки натягивать. Ишь, какой, мол, солдат аккуратный. Так-так, мозговат ты, Алешка. Да и я не на глине замешан. Каким же манером, еловая твоя голова, корнет к нам попал? Тут, брат, не замком... Чудом тут пахнет. Не могу знать. Насчет чудес полковой батюшка больше меня понимают. А только дозвольте разъяснение сделать. Говори, ежели дельное скажешь, полтинник на пропой дам. Весной, ваше сродие, случай был. Полковой капельмейстер по случаю полнолуния на крыше у городского головы очутились. Извольте помнить. Нос. Сняли их честь честью. Пожарные солдаты трехколенную лестницу привезли. Доктор полковое разъяснение сделал, будто это у них вроде лунного помрачения. Лунный свет в них играл. Ну-с. Может, и их благородию таким же манером поморки забило? Посмотрел батальонный на корнета, корнет на батальонного. Оба враз рассмеялись. «Ну, это ты, ангел, — говорит корнет, — моей гнедой кобыле рассказывай, какое ж теперь полнолуние, луны и на полмизинца нынче нет». «Да, может, ваше благородие, в вас это за прошлой луной действует, вроде лунного запоя?» Махнул тут батальонной рукой. «Заткнись, Алешка, не то что полтинника, гривенника ты не стоишь». Посадил корову на ястребя, а зачем, неизвестно. Тащи-ка сюда котлеты. У меня от ваших чудес аппетит, как у новорожденного. Да и гость, богоданный от волнения чувств, пожует. Прошу покорно. Тронулся Алешка легким жаворонком. Пронесло, слава тебе, Господи. А батальонный ему в затылок. Стой! А чего это ты, шут, между прочим... Все хрипишь. Голос у тебя в другую личность ударяет. Виноват, ваше скродие. Надо полагать, как в самовар дул, жилку себе от старания надсадил. Папироски на подоконнике не извольте искать. Да поскорее от греха два шага назад и за дверь. Сидят, закусывают. Снежок по стеклу шуршит, котлетки на вилках покачиваются. Пожевал батальонный... Коньяковой собачке руку потянул. Гнездо цело, да птичка улетела. Однако, и здорово ж энти лунатики пить-то. Чокнуться даже нечем. Да вы будьте без сумления, пехота не без запаса. Эй, Алешка, гони-ка сюда, зверобой. В сенях на полке стоит. Серьезная водочка. А между прочим, корнет, здорового вы, надо быть, дрозда зашибли, да прежде того, как в лунном виде под бурку мою попали, ась? Так точно. По случаю заносов на вокзале флакона 2-3 пристроил. Конечно. Чего же их жалеть? А за племянницей неизвестного дяди полевым галопом изволили все ж таки дуть. Я... По службе вас старше. Сам кобелял в свое время. Валите. Так точно. Был грех.